Было странно в будние дни слоняться без дела, и я пыталась хоть чем-то занять себя, чтобы разрушительные мысли не роились в голове. Во время уроков Тессы с мадам Пруэтт я старалась быть рядом и внимательно слушала, чему же отлично образованная гувернантка учила мою дочь, но придраться было ни к чему, и в скором времени мне это надоело. После уроков мы с Тессой гуляли в саду за домом, а потом сидели в библиотеке и читали книжки. Иногда, когда я плохо себя чувствовала, Тесса играла с Элизой в своей комнате, иногда они занимались аквариумом, который заметно разросся, а внутри для двух рыбин была придумана целая инфраструктура. В такие дни я обычно спала после насыщенных гулянок, а затем прогуливалась по дому, пытаясь привыкнуть к чужим, неуютным стенам. И я стала замечать то, что не замечала до этого. Например, что в доме жили привидения. Их серебристые бледные тени намного чаще стали попадаться мне на глаза, а одна, девушка с раскрошенным затылком, и вовсе чуть ли не следовала за мной. Как-то раз я застала ее неподвижно стоящей на третьем этаже, напротив одного из портретов. Подойдя к нему, я вгляделась и поняла, что там была изображена именно она. Когда я спросила об этом призрака, она кивнула и исчезла, так ничего толком не сказав. Почему она жила в этом доме? Давно ли? Что с ней случилось? Почему она не говорит, как остальные призраки в том же Хогвартсе? Вопросов было много, а ответов – ни одного. И сил их искать тоже не было. Как-то вечером, когда я как всегда бродила по дому, прислушиваясь к вою бури за окном, ноги сами принесли меня к кабинету Тома. Дверь была не заперта, как обычно, и я чуть приоткрыла ее и прислонилась к косяку двери, незамеченная человеком, сидевшим внутри. Том опять корпел над бумагами, которые, казалось, и не исчезали с его стола, а рядом с ним на столе стоял стакан с чем-то, смутно напоминавшим виски. И полупустой графин неподалеку только подтверждал мои догадки. «Ты же не пьешь?» Я наконец выдала свое присутствие, которое за 10 минут так и не заметили, и Том поднял на меня усталый взгляд. «Не пью», — кивнул он и, взяв стакан в руки, полностью осушил его. «Но иногда в этом все-таки есть смысл. У меня очень много документов на проверку, а завтра встреч не меньше. С ребенком будет точно так же», — сказал я, сев на диван, и Том непонимающе посмотрел на меня. «Посмотри на себя, ты хотел безграничной власти, и ты ее добился и сейчас не вылезаешь из-под завала бумаг, а свою усталость глушишь алкоголем. С ребенком будет точно так же, ты не понимаешь, чего хочешь. Я после родов еще немного растолстею, ты перестанешь хотеть меня, постоянный крик малыша по ночам, я устал и я буду ночевать в детской. Вот наша жизнь на ближайшие годы, ты будешь срываться на нас, работы у тебя меньше не станет и рано или поздно ты устанешь и выгонишь нас, или сопьешься и будешь издеваться, пользуясь своей властью надо мной из заметки. И представь, если в этом кошмаре будет вариться еще и Тесса, тебе ее не жаль, этого не будет, Кейт», — категорично заявил Том и для пущей убедительности отодвинул от себя графин с виски. «Если все будет так, как ты сказал, я найду безопасное место и дам вам перерыв. Ситуация в правительстве выровняется, ты отдохнешь, ребенок подрастет, мы найдем няню, чтобы тебе стало легче. А твоя фигура никогда меня не волновала, посмотри на себя, ты почти ничего не ешь, ты сейчас даже стройнее Элеоноры. Кейт, так нельзя. За последние недели из-за токсикоза и нервов я действительно похудела килограмм на 10, и мои платья, которые я вроде как недавно купила, висели на мне, словно на вешалке. Я обхватила руками грудную клетку, будто замерзла, а Том устало откинулся на спинку стула и потер руками глаза. «Ты видел здесь привидений?» – спросила я первое, что пришло в голову, и Том тут же выпрямился и посмотрел на меня. «Да, Кейт, видел. Я видел М-старика, у которого из головы торчал топор, а еще женщину, у нее была рана в груди, и все платье залито кровью. Вроде есть и другие, но мне они на глаза не попадались. В чем дело, Кейт, ты их боишься? Ты же как-то прожила в Хогвартсе 7 лет, а там их пруд-пруди. Почему они не говорят? В Хогвартсе почти все привидения говорили, кто хотел, конечно, даже Миртл. А здесь все молчат, та девушка, которую я встретила, будто хочет мне что-то сказать, но не может. Я не знаю, просто ответил он. Возможно, в Хогвартсе так много волшебной энергии, что она дает им дополнительные силы, а здесь ее нет. А может, что-то не дает им говорить, я так до сих пор и не понял, что скрывается в катакомбах, но это может быть связано с молчанием привидений. А может быть, все дело в том, как были убиты эти люди, возможно, их убили во время какого-то ритуала, и поэтому они не могут говорить. А внизу живет какой-то особенно вредный призрак, возможно, не один, хотя странно все это, Ингрид до этого не обращала внимания на привидений. Не знаю, Кейт, дом я полностью проверил, и ничего такого здесь нет, но лучше тебе не гулять одной ночью и не спускаться в подвал, даже если призрак вдруг поведет тебя за руку, хотя вряд ли ты горишь желанием туда спускаться. Том, потянувшись, снова взял в руки письмо, и тут в окно кто-то постучался. Не глядя, Том махнул рукой, и в кабинет влетел насквозь промокший Оникс, а к его лапке была привязана пачка свежих писем. Министр магии без единой эмоции отвязал письма от Филина, отпустил его, закрыл окно, а письма отложил к другим, еще не открытым. «Уже 10-й час, ты собираешься спать? Сегодня я точно лягу не раньше 1 часа ночи», удивленно посмотрев на меня, ответил он и снова погрузился в чтение письма. «Так что можешь идти отдыхать одна, или ты соскучилась по мне, Кейт?» «Я замерзла», прошептала я, и усмешка тут же сползла с его губ. «Я постоянно мерзну ночью, даже под 2 одеялами, и никак не могу согреться. Кейт, если бы ты ела хоть что-то, то тебе было бы проще согреться», выдохнул Том. «Прими горячую ванну, позови Вилли, пусть он нальет тебе горячий травяной чай и сделает грелку. Я не знаю, чем тебе еще помочь, мне надо разобраться хотя бы с письмами, а сама видишь, сколько их, и все важные сейчас нельзя выпускать что-то из виду. Грюм пытается поднять мятеж, а его никак не могут поймать». «Все ясно», – прошептала я, встав с дивана, и Том поднял на меня усталый взгляд. «Ладно, я так и сделаю, не переживай, если ты, конечно, собирался». «Какой все-таки мудрый человек Дамблдор», – протянул Том, закрыв руками лицо. «Гриндевальд ему точно такого не говорил. Так и ты бы попробовал с мальчиками, вдруг понравится», – хмыкнула я напоследок и не спеша вышла из кабинета в холодный коридор. Привидений вокруг не было, а свечи еле светили, мигая от едва ощутимого сквозняка. Поежившись, я направилась в сторону лестницы, ведущей на верхние этажи, как где-то рядом что-то хлопнуло. «Это окно, не забивай голову», — сказала я сама себе, но все-таки остановилась и прислушалась к подозрительному шуму. «Давай, Катерина, уходи отсюда, это не твои проблемы, пусть с этим разбираются эльфы или Том». Только я собралась сделать шаг, как звук повторился и громче, чем в первый раз, а я уже была готова рвануть с места, но меня словно парализовало. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, а дверь по правую руку от меня скрипнула и открылась. Внутри было темно, хоть глаз выколи, из открытого окна дуло сырым ветром, а по карнизу яростно стучали капли октябрьского ливня. «Это просто сквозняк», — подумала я, и тут за окном сверкнула молния и осветила силуэт мумии из рода Бёрков. В то же мгновение из моего горла раздался нечеловеческий крик, за окном послышался раскат грома, а мумия быстрым шагом пошла на меня. «Сделай то, что должна», — открыв беззубый рот, прорычала она. «Кейт, Кейт, что с тобой?» — закричал Том, а я в страхе попятилась, уткнулась в столик, снесла вазу и чуть сама не упала на осколки, если бы Том вовремя не подхватил меня. «Там он!» — воскликнула я, указывая рукой на пустую комнату, дверь которой с громким хлопком закрылась. Том мигом отпустил меня, распахнул дверь и осветил комнату. «Здесь никого нет», — сказал он, внимательно оглядевшись вокруг. «Окно только почему-то открыто», — взмахнув рукой, Том сразу же закрыл его и повернулся ко мне. «Кейт, здесь никого нет, тебе показалось. Кого ты там увидела?» «Бёрка», — выдавила я, а сердце бешено колотилось в груди. «Он был там, это тот самый, который приходил к тебе в кошмарах», — тут же спросил Том, и я кивнула. «Все ясно. А он сказал что-нибудь, или просто напугал тебя?» «Он сказал, сделай то, что должна, Кейт», — протянул Том, подойдя ко мне и крепко обняв, а я дрожала от страха. «Он не отстанет от тебя, пока ты не сделаешь то, что он хочет. Может, не надо упрямиться, ты сама не своя в последнее время, его только нам не хватало». «Я не буду ничего делать и никуда не пойду, у меня нет сил», — прошептала я и коснулась ледяными руками его шеи, чтобы хоть чуть-чуть погреться. Он вздрогнул от моих прикосновений, а после обхватил руками мои ладони. «У тебя никогда не было таких холодных рук. Кейт, тебе надо хоть что-то есть, посмотри на себя». «Мне холодно», — тихо ответила я, все еще легко дрожа. «Я ем, честное слово, я ем сколько могу, но мне все равно холодно и страшно». Я со слезами на глазах посмотрела на него, и из груди Тома вырвался тяжелый вздох. «Пойдем спать, Кейт», – прошептал он и подхватил меня на руки. «А с письмами я завтра разберусь, все равно уже ни черта не соображаю». Вой бури за окном нисколько не уменьшился, когда мы легли в кровать, но в горячих объятиях мне было спокойно и тепло. Пусть это тепло и не прогревало меня насквозь, а как только Том уходил с утра из кровати, тело снова остывало и мерзло, и я понятия не имела, с чем это могло быть связано. «Пожалуйста, не забывай читать Тесси хотя бы иногда, она ждет тебя», – прошептала я, смотря, как за окном в черном небе сверкали молнии. «Я не забываю», – выдохнул он, чуть крепче обняв меня со спины. «И читаю ей, я же обещал, пусть и не в тот же день, но все же просто все так навалилось». «Ты права, Кейт, я представлял это несколько иначе. Я не думал, что мне придется следить за каждой мелочью, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, этих мелочей столько, что голова идет кругом. Да еще и ты меня обрадовала, но я справлюсь, всегда справлялся, и в этот раз справлюсь». Промолчав, я бессмысленно смотрела перед собой на широкие стеклянные двери и вдруг почувствовала касание горячих губ своего правого плеча. От удивления я даже повернулась и внимательно посмотрела на Тома, но он лишь улыбнулся в ответ, легко поцеловал меня в лоб и прошептал: «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», – тихо протянула я и снова отвернулась, и спустя минут пять тишины до меня донесся шепот: «Я боюсь как-то навредить вам». «Я поняла», – хмыкнула я, – «ведь с тех пор, как стало известно о моей беременности, у нас с Томом ни разу не случилось близости в кровати, хотя до этого он возможностями не пренебрегал. Хотя если бы ты внимательно прочитал ту книжку, которую я подарила тебе еще зимой, что ты хочешь этим сказать, Кейт?» Том силой повернул меня к себе и требовательно уставился мне в глаза, но я лишь покачала головой. «Ничего, давай спать, ты устал не меньше меня, а я мне сейчас не до этого». Я опять отвернулась лицом к балкону, но спустя мгновение вновь почувствовала горячие губы на своем плече один раз, второй, третий. Том скользящими движениями стянул с меня шелковую сорочку, а после уложил на спину и стал осматривать мое тело, будто видел его впервые. «Что это?» – вдруг спросил он, проведя по белесым полосам у меня на боках, растяжки. «Они появляются, когда живот при беременности растет слишком быстро. Скоро появятся новые». Том еще немного присмотрелся к моему животу, провел руками по бедрам, на боковых поверхностях которых тоже были стри, а после обхватил руками мою левую голень и задумчиво вгляделся в спиральный шрам, еле видный в темноте. «Я тогда не знал, что нужно делать», – прошептал он, обведя кончиками пальцев след от кракена. «Безоар не помог, за тобой постоянно следили, а трансгрессировать с тобой на руках я не мог из-за надзора. Но все же я поспрашивал знакомых в темной аллее, и кое-кто сказал мне, как можно тебе помочь. Мне пришлось там же варить противоядие, и ты не представляешь, каких трудов стоило достать кровь единорога, главный ингредиент 10 галлеонов за 10 капель. Подожди, подожди, то есть ты не обманул меня с ценой за мое спасение?» От удивления я даже немного приподнялась, и Том отрицательно покачал головой. «Но тот, кто выпьет кровь единорога, будет страшно проклят». Я с ужасом уставилась на него, только сейчас узнав такие важные подробности своего спасения, но он лишь хмыкнул и положил обратно мою ногу. «Будет проклят тот, кто выпьет свежую кровь из раны единорога, а от 10 капель, которые тем более были в мази, а не в зелье, ничего не будет. Но сама понимаешь, это очень редкое сырье, да еще и нелегальное. Но оно смогло помочь тебе тогда, я не совсем понимал, зачем взялся тебя спасать, хотя прыгнул в воду без раздумий. А сейчас я не представляю, что мог поступить по-другому, мне это кажется таким естественным». Том вновь улегся рядом со мной и крепко обнял, укутав нас тяжелым одеялом, и спустя какое-то время опять послышался его тихий голос. «Знаешь, Кейт, ты очень похожа на мою мать, не внешностью, нет, а судьбой. Вы обе в какой-то период оказались беременными без денег и без поддержки отца ребенка, по разным причинам, но все-таки. И она в такой ситуации просто сдалась, а ты стала бороться. Почему, Кейт, почему моя мать была не такой же, как ты? Как ты считаешь, я бы вырос чудовищем, если бы моя мать заботилась обо мне так же, как ты, отец?» Я помотала головой, потому что вопросы были неоднозначными, и ответить на них было трудно. А Том вздохнул и продолжил говорить: «Или может, все дело в том, что я был зачат под действием любовного зелья, отец? Нет, между нами с тобой все было добровольно. Во всех книгах пишут, что такие, как я, не способны на любовь, но я чувствую к тебе что-то. Я уважаю тебя, Кейт, хотя бы за то, что ты боролась за себя и Тессу, а не бросила ее в приюте, как бросили когда-то меня. Без тебя мир вокруг меня кажется таким тусклым, черно-белым вроде терпимо, жить можно, но тот, кто однажды видел краски, уже не сможет мириться с отсутствием цвета. Может, это и есть любовь, ты меня не любишь, прохрипела наконец я, посмотрев в его глаза. Я наплевала на себя, работала не покладая рук, чтобы вырастить Тессу, чтобы дать ей все, что нужно, потому что я ее люблю. И я никогда не жалела об этом. И сейчас я не открываю ей глаза на тебя, пытаюсь сохранить ее маленький хрупкий мирок. Терплю все это лишь потому, что люблю свою дочь, понимаешь? Ей пока рано думать над всем тем ужасом, который ты устроил. Ее счастье стоит для меня выше собственного. А ты заботишься только о себе. Я уже прямо говорю тебе, что мне плохо, чтобы ты отпустил меня. Но если ты меня отпустишь, то будет плохо уже тебе. Ты не готов пожертвовать собой ради нас с Тессой. Я не знаю, что ты ко мне чувствуешь, но не любовь точно. И не надо прикрываться ей, чтобы оправдать свои поступки. Сказав это, я повернулась на бок и свернулась калачиком, а Том без единого слова обнял меня со спины, обжигая своей кожей мою холодную. «Зачем ты раздел меня?» – прошептала я спустя несколько минут тишины, и за моей спиной раздался едва слышный шепот. «Чтобы греть тебя так теплее и тебе, и мне. Спокойной ночи, Кейт». Ливень за окном постепенно превратился в мелкий дождик, а жар, исходивший от Тома, успокаивал, убаюкивал. Пока Том был рядом, мне было тепло, но я понимала, что это все ненадолго. Завтра я опять буду мерзнуть одна в постели, а Том будет до поздней ночи сидеть в своем кабинете. В такие редкие минуты искренних разговоров мне казалось, что он все понимал, но наступало утро, и все возвращалось на круги своя, а я не знала, хватит ли мне сил, чтобы дождаться, когда он поймет что-то или нет. Дни медленно ползли один за другим. Том все больше погружался в свою работу, а я все больше погружалась в отчаяние. Несмотря на то, что свежих газет в нашем доме практически не было, я все равно узнавала все новости из писем близких, и ни одно из них в последнее время не радовало. Я боялась за Аба, потому что он теперь был официально признан грязнокровкой, я боялась за Кассандру и Николаса, ведь сейчас одно неверное движение, и тебя могли практически без суда упечь в Азкабан. Я боялась за Моргана, у которого всегда были проблемы с правительством, а сейчас, в каждом письме я молила его уйти в тень и не говорить лишнего, но я не знала, послушается он меня или нет, и я не могла предугадать, сделает ли Том в случае чего исключение ради дедушки своей дочери или спишет все на несчастный случай. Эти мысли ели изнутри, разрушая меня, оставляя лишь наружную оболочку. Было страшно смотреть, что власть делала с Томом. Он и раньше не отличался особым милосердием и состраданием к другим людям, лишь избранные могли рассчитывать на проявление каких-то крох чувств с его стороны, а сейчас все стало хуже. Избранных почти не осталось, а врагов он не щадил, как и тех из его окружения, кто оступился. «Милорд, молю вас», — донесся до меня едва слышный голос, когда я проходила по второму этажу, и я тут же замерла на месте. Тесса в это время была в музыкальном зале, я слышала, как они с мадам Пруэтт разучивали гаммы, но все-таки, это уже был перебор, средь бела дня такие разговоры. Развернувшись, я направилась к его кабинету, чтобы понять, что Том опять устроил, и сразу поняла, почему услышала эту фразу. Дверь в кабинет была чуть приоткрыта, и заглушка не сработала. «Ты меня очень расстроил, Ангус», — шепот, похожий больше на змеиную речь, а не на человеческую, было очень трудно расслышать, и мне пришлось максимально близко подойти к двери, чтобы понять, что происходит. В центре кабинета на полу на коленях лежал пожилой мужчина в черных одеждах, он покорно склонил голову, а его руки дрожали. Том же в это время стоял спиной к нему и рассматривал книжный шкаф, и казалось, что его нисколько не трогало то, в какой позе был человек за ним. Наконец, спустя несколько минут звенящей тишины вновь послышалось тихое шипение. «Я же дал тебе такое простое задание всего-то, убрать по-тихому доходягу Крауча. Он же после отравления отсиживался в деревне, разве это было трудно, вломиться ночью в его дом, убрать его с женой и замести следы, о Господи!» Чуть не воскликнула я, но вовремя закрыла рот рукой, а Том по-прежнему стоял спиной и ко мне, и к своему слуге. и я бы даже никак не узнал об этом. Он ждал нападения, громко воскликнул Ангус, и Том сразу поднял указательный палец, и его жертва заметно тише добавила: когда мы вломились к нему в дом, там никого не было, хотя еще час назад он с женой был там, я лично видел, как он заходил туда. Мы все обыскали, но он словно испарился, а Блэк отказался давать мне сведения о передвижениях Краучей. Потому что их нет, безразлично заметил Том. Может, ты плохо обыскал дом? Каспер Крауч не трансгрессировал, не воспользовался летучим порохом, ни порталом, ни на метле же он улетел. В самом деле, ты оставил слежку за домом, я, прохрипел тот, и Том наконец повернулся к нему лицом и жестко повторил вопрос. Ты распорядился оставить слежку за домом Краучи, Ангус, а сферическую защиту, чтобы никто не мог покинуть дом? Ангус обреченно опустил голову, а Том с минуту посмотрел на него сверху вниз, а после лениво взял со стола свою волшебную палочку и задумчиво принялся ее разглядывать. «Именно поэтому ты и здесь, Ангус», – прошептал он, сделав шаг из-за стола. «Ты сделал не одну ошибку, а несколько очень грубых ошибок, а я такое не прощаю. Все мои помощники должны думать головой, должны думать о последствиях. Как ты думаешь, Ангус, какое наказание ты заслуживаешь? Милорд, умоляю», – снова закричал тот, но Том одним взглядом заставил его замолчать. «Я спросил тебя, какое наказание ты заслуживаешь, Ангус? Отвечай, Круциатус», — шепотом ответил Ангус, и Том брезгливо посмотрел на свою жертву. «Ты так считаешь, Ангус? Ты думаешь, что Круциатус будет достаточным наказанием, чтобы ты усвоил урок и думал о последствиях своих поступков?» «Да, милорд», — дрожащим голосом прохрипел Ангус. «Знаешь, Том вышел из-за стола и остановился в полуметре от лежащего на полу человека, а я боялась даже вдохнуть воздух в легкие, чтобы не выдать себя. На самом деле, цели преподавать урок именно тебе у меня нет. Ты уже сделал все, что мог, но вот другим урок точно не помешает, Круция». Едва в воздухе раздался полный боли крик, как я захлопнула щелку и побежала по коридору, а вокруг были слышны лишь мелодичные переборы нот. Добежав до конца коридора, я оказалась в тупике и юркнула в первую попавшуюся дверь, за которой была одна из многих комнатушек с зачехленной мебелью, расставленной вдоль стен. Политика, странные законы, которые все же выбирает официальное правительство, это одно, но вот видеть, как он пытал людей непростительными заклинаниями, да еще и в доме, где совсем рядом была его дочь. Единственно верным решением было бежать из этого кошмара, да вот как, если я была связана по рукам и ногам. Когда сердце немного поуспокоилось, а звуки фортепиано постепенно затихли, я решила выползти из своего убежища, чтобы спрятаться где-нибудь в знакомом месте, которое было бы подальше от Тома. Но только я на цыпочках прошла мимо кабинета и подошла к лестнице, как за мной раздался удивленный возглас. «Кейт, что ты здесь делаешь? Я хотела поговорить с тобой», — выдохнув, я повернулась к нему лицом, и Том внимательно присмотрелся ко мне. «Хорошо, давай поговорим. Почему ты такая белая? Да на тебе лица нет». «Я, честно говоря, я даже не представляла, о чем собиралась разговаривать с Томом, настолько подслушанный разговор напугал меня, но вот выдавать то, что я что-то услышала не того, точно не собиралась. Я опять видела Бёрка», — тут же уточнил он, и я облегченно закивала. «Кейт, я же говорю, что он не отстанет от тебя. Об этом ты хотела поговорить со мной?» Том аккуратно взял меня под руку и повел к себе в кабинет, а у меня даже сил не было сопротивляться, хотя его кабинет теперь был последним местом, где я хотела появляться. «Нет, не об этом», — тихо ответила я, замерев посреди комнаты, а от пожирателя, который был здесь минут 10 назад, не осталось никаких следов. Точнее, почти никаких. «Ты порезался?» Опустив взгляд, я заметила на полу несколько капель алой крови, и Том, подойдя ко мне, тоже посмотрел вниз. «Да я порезался случайно, поцарапал ладонь пером, у меня столько писанины в последнее время. Дай я посмотрю», — сглотнув, предложила я, но не для того, чтобы помочь, а больше убедиться, что мне сейчас нагло врали. «Не надо, Кейт, я уже справился сам», — немного холодно возразил Том и невербальным терге убрал капли крови с пола. «Так о чем ты хотела поговорить?» Он поудобнее уселся на диван и, изогнув бровь, вопросительно уставился на меня, а я медленно повернулась, обводя взглядом кабинет, чтобы найти повод для разговора. «Я слушай, мы же так и не нашли в книгах Бёрков ничего полезного, Так, я хотела бы вернуть их обратно в сейф. А какая разница, где лежат эти книги? Непонимающе спросил Том, а я вдруг вспомнила слова Дерка, что будет лучше убрать эти чертовы книжки от греха подальше. Это мои книги, и я хочу, чтобы они лежали в моем сейфе, найдя в себе внутреннюю твердость, возразила я, но он лишь усмехнулся моим словам. Но мы ведь женаты, Кейт, и все, что принадлежит тебе, теперь мое, а все, что принадлежит мне, твое. Что страшного случится в том, что эти книги вместо твоего сейфа будут лежать здесь, в моем кабинете? Но я хочу, чтобы они лежали в сейфе. Потеряв терпение, воскликнула я, а Том лишь еще больше поднял бровь. Может, из-за них и приходит этот проклятый Берг. Думаю, вряд ли посещения твоего прадеда как-то связаны с этими книгами. Послушай, он встал с дивана и приобнял меня, а в его тихий голос закрались нотки мягкости. Я понимаю, что тебя это все очень раздражает, но как ты собралась перетаскивать эти книги? У нас с тобой на это ушла неделя, а сейчас у меня нет времени заниматься подобными глупостями, а тебя одну таскать тяжести я не отпущу. Я могу попросить помощь Дерка, прошептала я, старательно избегая смотреть в угольно-черные глаза. Или Вилли, он выполнит любой мой приказ. Кейт, у твоего Дерка сейчас полно заботы без твоих просьб о помощи, а с домовым эльфом тебя в Гринготтс точно не пустит, там сейчас немного другие порядки. Я все-таки не удержалась и подняла на него взгляд, но Том лишь еще больше усмехнулся моей растерянности. Что, не думала же ты, что я оставлю автономию этим зеленым проходимцам? Догадавшись, что в волшебном банке сейчас творились не менее серьезные перемены, чем во всем остальном мире, я вздохнула, а Том отстранился от меня и сел за стол. Кейт, если тебе совсем нечем заняться, то сходите с Тессой в сад и подышите там свежим воздухом. Ты действительно какая-то бледная, прогулка тебе точно не помешает, а с книгами разберемся как-нибудь потом. У Тессы сейчас будет урок французского, тихо ответила я, поняв, что разговор подходил к концу. Так что погулять мы сможем только через час, ладно, я найду чем заняться. С этими словами я развернулась и медленно направилась к двери, как почти на пороге меня схватили за руку и насильно развернули. «И куда ты собралась?» – спросил Том, пристально вглядываясь в мое лицо, и я устало выдохнула. «В ванну на третьем этаже. Погреюсь немного перед прогулкой. А почему не после?» «После мы будем играть с Тессой», – безразлично ответила я, и он наконец отпустил мою руку. Внимательно посмотрев на меня напоследок, Том вновь вернулся за свой стол и начал, как ни в чем не бывало, разбирать бумаги, а я поплелась на третий этаж, решив, что ванна – это не такая уж и плохая идея. На самом деле, это была довольно точная копия ванны старост в Хогвартсе. Те же цветные витражи с русалками, той же формы бассейн и даже предназначение множества кранов, из которых лились цветные струи воды и пена, было одинаковым. Я не знала, была ли это задумка Тома или постарались предыдущие владельцы, а теперь можно было не сомневаться, что предыдущие владельцы тоже были волшебниками, но мне раньше нравилось лежать в ванной старост, и сейчас это было самое подходящее место, чтобы немного прийти в себя. Русалки не обращали на меня внимания, расчесывая свои длинные волосы каким-то подобием гребня. Привидения словно исчезли из дома, а я лежала в горячей воде и пыталась понять, как ко всему этому относилась. Я уже никак не могла повлиять на Тома, абсолютно никак. Он уже возомнил себя властелином мира, и никто больше не смел ему указывать. А я, так же как и все, была лишь шахматной фигурой в его партии. Пусть и потяжелее Фаули или самых верных подхалимов Темного Лорда, но я совершенно точно была одной из них. И бессилие отравляло, оно уничтожало все, что еще было живо во мне. Я сама не заметила, как сползла настолько, что носом почти касалась воды. Сделав глубокий вдох, я задержала дыхание и нырнула под воду. Странное чувство приближения смерти охватило меня. Я не дышала, секунды длились как вечность, а грудь начинала болеть от нехватки воздуха. Но мне почему-то не хотелось всплывать наружу, наоборот, хотелось оставаться под водой как можно дольше, насколько позволит объем легких. Вдруг на ум пришло, как я давным-давно тонула в подземном озере в пещере. Тогда меня парализовало от ледяной воды, и та попала в легкие, грозя полностью заполнить их. На секунду мне вдруг показалось, что я заметила в воде извивающийся щупалец, и в тот же миг кто-то схватил меня за руку и с силой потащил вверх. От неожиданности я таки открыла рот и хорошо так нахлебалась горячей воды, а когда немного откашлялась, то заметила, что Том вытащил меня из глубокой половины ванны на мелкую и зло смотрел на меня, по пояс стоя в воде в строгом костюме. «Что ты делаешь, Кейт?» – закричал он, как только понял, что я немного пришла в себя, и я также воскликнула. «А ты?» Так мы испепеляли взглядом друг друга какое-то время, а после я приползла к бортику и откинулась на него, запрокинув голову и уставившись в потолок. Том, постояв немного, вдруг опустился в воду в одежде и лег рядом со мной, и я удивленно взглянула на него. «У тебя тесса, Кейт?» Серьезно глядя на меня, проговорил он, а я в ответ закатила глаза. «У меня тесса, я знаю». Через, повернувшись, я нащупала свои часы, лежавшие на бортике неподалеку, и посмотрела на маленькие стрелки. 20 минут у нее закончится последний урок, и мы пойдем гулять. «Что не так?» «Ничего», тихо сказал Том и так же, как и я, запрокинул голову. «Ты как-то странно ведешь себя в последнее время. Что с тобой творится, Кейт?» «А с тобой?» Повернувшись к нему, спросила я, и удивление в его глазах только усилилось. «А что со мной не так? Я не лезу днем в ванну и не сижу до посинения под водой. Кейт, если ты продолжишь так пугать меня и странно себя вести, то я буду вынужден приставить к тебе охранника». «Да, охраннику очень понравится лежать со мной в ванне», язвительно заметила я, взглядом указав на полностью обнаженное тело. Том на секунду обреченно закрыл глаза, а после вдруг резко наклонился ко мне и жадно поцеловал. Я попыталась ответить, но получилось вяло, желания на самом деле не было никакого, и он это заметил. Отстранившись, Том молча несколько минут испытывающе смотрел мне в глаза, а я безразлично смотрела в ответ, и в голове на удивление было совершенно пусто. «Все, хватит, тебе нельзя долго лежать в горячей воде», вздохнув, сказал наконец он и, поднявшись на ноги, протянул мне руку. Я все-таки добрался до той книги, действительно, очень увлекательно. Подняв, Том укутал меня полотенцем и вытащил из воды, а после принялся сушить свою одежду с помощью магии. «Кейт, прошу тебя, давай обойдемся без глупостей, ты же понимаешь, что...» Я всего лишь лежала в ванне, скинув с себя полотенце, твердо проговорила я и направилась к вешалке неподалеку, где висела моя одежда. «Я постоянно мерзну, мне холодно, почему я не могу полчаса полежать здесь? Черт возьми, мне все равно нечем заняться, пока у Тессы уроки». «Можешь, Кейт», спустя паузу выдохнул Том и развернулся к выходу. «Я буду у себя, если тебе будет нужно». «Ага, конечно», не поворачиваясь, ответила я, и за моей спиной раздался хлопок входной двери. «Только вот я больше ни за что не зайду туда по своей воле». Но весь последующий день и не один меня терзали странные мысли. Я почему-то все чаще вспоминала тот самый день, когда чуть не утонула и мне хотелось утонуть. Не сейчас, сейчас у меня не было ни сил, ни характера на такой поступок, но тогда да, мне ужасно хотелось, чтобы Том опоздал, и Кракен утащил бы меня в самую глубину мрака. Всем бы точно стало легче. А еще я перестала ощущать себя одной. Нет, со мной никого постоянно не было, я по-прежнему была предназначена сама себе, но я чувствовала, что кто-то неотрывно за мной следил. Наверное, Том приказал кому-то из домовиков по пятам следовать за мной, а я даже не могла обнаружить его с помощью магии, потому что обычная магия людей на домашних эльфов не действовала. И я с ужасом осознала, что вдруг разучилась колдовать. Совсем. Даже самое слабое заклинание выходило вялым, а про чары помощнее я вообще молчу. У меня не получалось ничего. Словно магия испарилась из волшебной палочки, и теперь это была лишь деревяшка без какой-либо силы. Я даже хотела прогуляться до косой аллеи и заглянуть к Ливандеру, мастеру волшебных палочек, чтобы спросить, вдруг что-то действительно не так с моей палочкой, которая верой и правдой служила мне 14 лет, а потом внезапно поняла, что сама перенестись в нужное место не смогу, а посвящать Тома в свои проблемы не хотелось, он был по горло занят своими. За это время я лишь один раз увиделась с Дереком, и то мельком. Он зачем-то пришел в кабинет к Тому, а я тенью выглянула из-за угла, чтобы посмотреть на дорогого мне человека. Но как только Дерек заметил меня и захотел подойти, я тут же рванула наверх, чтобы он не увидел, что от прежней меня почти ничего не осталось. Я была словно одной из многих привидений, чьи тени все чаще попадались мне на глаза, и однажды одна из них захотела что-то мне сказать. Как-то раз поздно вечером я шла из спальни Тессы и увидела в коридоре едва светящуюся в лунном свете девушку, ту самую, которая чаще других появлялась передо мной. Она словно ждала меня там, А когда я подошла к ней и устало посмотрела, то призрак медленно заскользил в сторону лестницы, а там, вниз, я уже не понимала, сон ли это был или реальность, мне было настолько все равно ни любопытства, ни страха, ничего. И все же я поплелась вниз, уже не отдавая отчет в своих действиях. Мне казалось, что привидение в лучших традициях фильмов ужасов поведет меня в подвал, в который Том настоятельно запретил спускаться и Тессе, и мне, но нет. Спустившись в ярко освещенный холл, девушка вдруг свернула под лестницу и исчезла за дверью под ней. За той самой дверью, за которой до этого исчезла Ингрид, которую я до сих пор так ни разу и не увидела. При воспоминании о черно-синей змее во мне что-то встрепенулось, и я даже пожалела про себя, что не взяла с собой волшебную палочку, хотя какой от нее теперь был прок. Сейчас даже нападение Ингрид не казалось катастрофой, а скорее спасением. Но она вряд ли ослушается приказа своего господина. Постояв немного, я все же нашла в себе силы, чтобы открыть дверь и войти в пыльную галерею, в которой побывала уже однажды, когда Том захотел прилюдно убить Нэша. От воспоминаний о том дне я нервно сглотнула, а в душу начал забираться страх, но он был настолько притупленным, что не помешал мне идти дальше, за серебристой тенью, едва различимой в темноте. Дойдя до конца галереи, я с удивлением обнаружила, что в столовой в западном крыле, которая долгое время стояла пустой, горел свет. Призрак неслышно приоткрыл для меня потайную дверь, и на полу в лужице теплого света можно было разглядеть свежие отпечатки чьих-то следов в толстом слое пыли, причем это были не мои следы. Девушка незаметно растворилась, а я собралась повернуть обратно, как тут услышала чей-то крик. «Умоляю!» – прокричал мужчина, а до меня дошло, что на двери, скорее всего, была заглушка, поэтому до сих пор было так тихо. «Умоляю!» – голос показался мне знакомым, а желания убежать не было. Это раньше мне хотелось бежать куда-то, но сейчас я до конца осознала, что в действительности деваться было некуда, а потому и силы тратить не стоило. Их и так почти не осталось. Сделав маленький шаг, я заглянула в щелку, чтобы понять, что происходит, и что-то в моей груди сжалось. Черный лакированный стол исчез, большая часть мебели отсутствовала, а на мраморном полу изгибался голый мужчина, Ангус. 5 дней назад именно его я видела в кабинете Тома, и тогда мне казалось, что он отправился в лучший из миров, но оказывается, что бедняга на свою беду был жив. Ангус был истощен, его ладони и колени были исцарапаны, а на бедрах были черные синяки. Он в безумном крике выгибался от боли, а вокруг стояли люди в черных одеждах и безразлично смотрели на него. «Вот что будет с каждым, кто посмеет отнестись к моим приказам с пренебрежением», – прошипел Том, сняв заклинание боли. Ангус сразу обмяк, а люди вокруг старательно пытались спрятать за маской страх. «Вот что будет с тем, кто посмеет ослушаться меня», – снова яркая вспышка, снова крик, снова человек на полу начал корчиться от боли. «Вот что будет с тем, кто посмеет предать меня, Ангус, ты хочешь остаться в живых?» Том наклонился к нему и едва слышно прошептал эти слова, и Ангус, у которого по углам рта стекали струйки крови, чуть кивнул в ответ. «Тогда беги!» Том выпрямился, а Ангус вытаращился на него, но Круциатуса не последовало. Том наоборот сделал шаг назад, а Ангус еле-еле перевернулся на колени, со второй попытки встал на ноги, потому что ноги явно отказывались его слушаться, и помчался в сторону выхода, так быстро, как только мог. Люди в черных мантиях расступились, но едва Ангус, пошатываясь, приблизился к дверному проему, как Том с помощью магии передвинул массивные напольные часы, закрывшие выход, и Ангус со всей дури врезался в них. Раздался звон стекла, осколки рассыпались вокруг, а Ангус отлетел назад и шмякнулся на пол, ободрав спину. Том, до этого стоявший в стороне, вдруг рассмеялся, и от его зловещего смеха по спине стекал холодный пот. Он медленно навис над беспомощным Ангусом и вновь прошипел. «Какой же ты все-таки глупый, неужели ты мог поверить, что я отпущу предателя, Круция?» Это было последней каплей. Едва леденящий душу крик снова раздался в воздухе, как я распахнула дверь и выбежала в центр комнаты под изумленные взгляды людей вокруг. «Нет, что ты здесь делаешь?» Том, казалось, на секунду и вовсе потерял дар речи, но я опустилась на ноги рядом с Ангусом и зло прорычала. «Я здесь живу, и я не позволю тебе пытать людей в этом доме. Не знаю, откуда я набралась смелости сделать это, но я понимала, что если тихо уйду, как в прошлый раз, то умру окончательно. Можно уже будет не притворяться живой, а сразу сигануть с крыши, что я, наверное, и собиралась сделать. Терпеть больше сил не было. «Да неужели, Кейт?» — едва слышно прошипел Том, будто находясь в ступоре. «Ты не позволишь мне что-то сделать в моем доме?» После этого он тихо рассмеялся, словно не веря своим глазам и ушам, а я приподняла голову Ангуса, так как на полу вдруг начала растекаться лужа крови. Два осколка застряло в черепе, возможно, повредили кости, и я уже собралась достать их и оторвать лоскут от платья, потому как палочки у меня с собой не было, как Ангус резко поднялся и крепко схватил меня за горло двумя руками. На мгновение шею разорвало от боли, я открыла рот в попытке вдохнуть, а глаза полезли из орбит, и тут сбоку послышался тихий голос: «Авада Кедавра». Зеленая вспышка пронзила тело Ангуса, и тот в то же мгновение выпустил меня из железной хватки и завалился на бок. А я, судорожно вдохнув ртом воздух, обессиленно оперлась на ладони. «Ну что, Кейт, помогла?» — издевательски спросил Том, подойдя ко мне. «А теперь будь послушной девочкой и поднимайся наверх, я потом разберусь с тобой». Откуда-то со спины послышался тихий смешок, а последняя капля терпения упала в чашу, переполнив ее до краев. «Зачем же потом?» – прошептала я, незаметно нащупав под ладонями крупный осколок от стеклянной дверцы часов. «Давай здесь, тебе даже делать ничего не придется, я все сделаю сама». Повернувшись, я абсолютно безумным взглядом посмотрела ему в глаза, и Том недоуменно уставился на меня в ответ. Мои губы на миг растянулись в сардонической улыбке, а после я обхватила осколок пальцами и одним резким движением полоснула по внутренней поверхности левого плеча. Из моей груди вырвался крик, рука загорелась адским огнем, а из раны мощной струей брызнула ярко-алая кровь. «Нет!» — закричал кто-то, и сразу два человека опустились передо мной на колени. Кто-то повернул меня на спину, и я сквозь пелену боли разглядела Дерека, лицо которого исказило гримаса страха. «Помоги мне!» — из последних сил прохрипела я, постепенно проваливаясь в темноту. «Накладывай чары!» Вдруг послышался его голос, а мою руку сильно сжали в подмышечной впадине. «Да как же! Я попытаюсь остановить кровь, накладывай чары!» «Вулнера Санентур!» Кровь растекалась вокруг, я чувствовала ее тепло под собой, и с ней последние крохи тепла покидали меня. Повернув голову, я краем сознания смогла заметить, что сильная струя из раны заметно поутихла, а Том склонился над моей рукой и что-то едва слышно бормотал, в то время как Дерек с силой сжимал мое плечо. Постепенно рана нехотя закрылась, а я еле-еле заставляла себя делать редкие вдохи, хотя боли уже не чувствовала. Я уже не чувствовала ничего. «Пойдем», — скомандовал кто-то, и сильные руки подхватили мое обмякшее тело и куда-то понесли. Я словно наблюдала за собой со стороны. Вот меня несут по полутемной галерее, потом по лестнице в холле, затем другая, в глубине дома, а в конце, коридор четвертого этажа. Распахнув дверь, Том занес меня в нашу спальню и аккуратно положил на кровать, а следом вошел Дерек и сел рядом. «Она потеряла много крови», — сказал он, вглядевшись в мое лицо, а затем повернулся к тому. «Ребенок может не выжить, к черту!» — воскликнул тот, с безумным страхом смотря на меня. «Спасай ее, а все остальное уже не важно, Кейт». Дерек мягко коснулся моей руки, и я попыталась сфокусировать на нем взгляд. «Ты меня слышишь?» Я медленно зажмурилась и открыла глаза, хотя шевелиться с каждой секундой было все труднее и труднее, и Дерек тихо проговорил: «Я сейчас приду, мне нужно взять кое-какие зелья из Мунга. Не смей сдаваться, ты меня поняла, Кейт?» Я снова медленно моргнула, и он быстро встал с кровати. «Я сейчас». Быстрые шаги с каждой секундой звучали все тише и тише, а я все больше проваливалась куда-то, где не было боли, где было хорошо. «Кейт». Том лег на кровати, крепко обнял меня, и его кожа показалась мне обжигающе горячей, такой горячей она никогда еще не была. «Зачем? Я умру», сделав титаническое усилие, выдохнула я, и Том насильно повернул мою голову к себе, а в его глазах был неподдельный, самый настоящий страх. «Я умру, как твоя мать, даже если Дерек спасет сейчас меня, я не доживу до родов или умру в них». «Нет», — громче прежнего прокричал Том, обхватив горячими ладонями мое лицо. «Кейт, нет, подумай о Тессе, что с ней будет? Мне больше нечего ей дать», — прошептала я, с трудом выдавливая из себя слова. «Ты забрал все. 14 лет назад ты обещал, что сломаешь меня, и ты это сделал. Мне теперь все равно. Нет, нет, нет», — словно заклинание повторял Том с таким отчаянием, будто только сейчас осознал, Что же он натворил? Я же безжизненно взглянула на него и закрыла глаза. Всю жизнь я искала свое место под солнцем, и в итоге это солнце сожгло меня дотла, оставив жалкую горстку пепла. Эпилог. Ей надо в Мунго. Я не заметила, как Дерек вновь появился в нашей спальне, но он был здесь. Насильно напоив меня какой-то горечью, он смазал мазью мое плечо, на котором даже после сильных чар осталась отметина, а после встал на ноги и тихо повторил: «Том, ее нужно перенести в Мунго». «Нет», – прошептал он, по-прежнему лежа на кровати и сжимая меня в объятиях. «Она никуда отсюда не денется, она будет здесь. Можешь хоть всю свою лабораторию перенести сюда, все, что нужно, но Кейт будет здесь. Она здесь умрет». Впервые Дерек кричал, и даже Том приподнялся на локте и удивленно посмотрел на него. Но Дерек невозмутимо выдержал его взгляд и твердо проговорил: «Она или поправится в Мунго, или умрет здесь, и ее смерть будет полностью на твоей совести». Повисла тишина. Том медленно поднялся с кровати, обошел ее, встал перед Дереком и наконец прошипел: «Да как ты смеешь? Запытаешь до смерти единственного человека, способного спасти ее?» Нисколько не дрогнув, тихо спросил Дерек: «Позволишь единственному человеку, который видел в тебе хоть что-то хорошее, уйти на тот свет? Посмотри на нее, ты забрал у нее всю жизненную энергию». Он подошел ко мне и коснулся кончиками пальцев моей щеки, а я безжизненно лежала в кровати, словно кукла. «У нее даже лицо ледяное. Она вообще может колдовать? Или ты не знаешь, что с ней было в последние дни? Это не от потери крови, она уже давно постепенно остывала, а ты этого даже не заметил. Она умрет здесь, с тобой, а ты как будто можешь ее спасти», дрожа от злости, прошептал Том. «А что будет, если она умрет с тобой, в Мунго? Можешь не беспокоиться на этот счет. Если Кейт умрет в Мунго, то тебе даже непростительным пользоваться не придется, я все сделаю сам. Но там она может выжить, а здесь нет». Не знаю, сколько прошло времени с их короткого разговора, но со стороны послышался тяжелый вздох. «Я сам отнесу ее». «Ты мертв», — послышался голос Дерка, но Том достал какой-то пузырек из внутреннего кармана пиджака и выпил его содержимое. Его тут же согнуло пополам, послышался тяжелый стон, а когда Том выпрямился, то перед нами был совершенно незнакомый человек, брюнет с неказистой внешностью и бесцветными глазами. «Я знаю», — прошептал он и, подойдя к кровати, подхватил меня на руки и понес из спальни. «Но не думай, что я оставлю ее без присмотра, я не спущу с нее глаз». «Конечно», — тихо ответил Дерек, неотрывно следуя за нами. Всю ночь Том просидел у моей кровати в Мунго, периодически делая глотки с оборотным зельем, чтобы никто его не узнал. Дерек за это время несколько раз поил меня какой-то гадостью, а после последнего выпитого зелья меня страшно потянуло в сон. С тех пор я уже не отличала бреда от реальности. Не шевелясь, я лежала на кровати, а время обтекало меня, словно вода. В мою палату кто-то постоянно приходил и уходил, иногда Том появлялся рядом после продолжительного сна, а затем исчезал. В свои приходы он пытался разговорить меня, но я молчала. Я настолько заледенела внутри, что не отвечала никому и уже мало кого узнавала, даже свою дочь. «Вот, Кейт, выпей». В очередной светлый промежуток Дерек подсунул мне какой-то пузырек, и я на автомате выпила его, даже не чувствуя вкуса. «Что ты ей даешь?» — послышался знакомый голос. «Нокта, лекарство, остолбени». Словно издалека послышался голос Дерека, а реальность постепенно сменилась темнотой, и я снова провалилась в небытие. Чувства возвращались постепенно. Сначала появились силы, чтобы пошевелить рукой, потом, чтобы повернуться на бок, а после я вдруг ощутила знакомый запах соли. «Рядом море, где я?» Открыв глаза, я сразу сообразила, что лежу не в палате в Мунго, а в квартире. И она еще к тому же и покачивалась. «Да что происходит? Это и есть загробный мир». Удивительно, но чувствовала я себя вроде как ничего. Намного лучше, чем до этого. Приподнявшись в кровати, я попыталась осмотреться вокруг, и тут из соседней комнаты ко мне вышел Дерек. «Как ты себя чувствуешь, Кейт?» — первым делом спросил он, сев на стул рядом с кроватью, и я неуверенно прохрипела. «Нормально, где мы?» «В безопасности», — коротко ответил Дерек, и я с ужасом распахнула глаза. «Нет, нет, что ты наделал? Он же, закричала я, подняв свою левую руку, словно боясь, что она сейчас взорвется от боли, но ничего не происходило, а у меня на запястье чуть выше часов был надет странный браслет. Тонкая полоска золота почти полным кругом охватывала запястье, а на пластине были начертаны руны. «Что это?» «Наше спасение», — спокойно ответил он, подняв свою руку, на которой был такой же браслет. «Ты чувствуешь что-нибудь?» «Нет», — ошарашенно выдохнула я, не веря своим глазам. «Но как?» «Том сам дал мне решение проблемы, Кейт. Ты помнишь браслет Тессы?» Том переделал то защитное заклинание, чтобы сдерживать ее силу внутри, а я переделал это же заклинание, чтобы никто извне не смог повлиять на нас с помощью магии. Не знаю, как насчет непростительных, но этот оберег может защитить от очень сильных чар, и к тому же не даст отследить нас. Я только недавно закончил работать над ним, и Краучи первыми испытали его, и их не смогли отследить пожиратели. Теперь у всех наших есть такой. «Наших?» – удивленно переспросила я, и Дерек мягко улыбнулся мне. «Я не мог рассказать тебе раньше, Кейт, пойми меня, ты постоянно была рядом с ним». Но Дамблдор не просто так ушел в тень, как только он догадался, что задумал Том, он создал Орден Феникса. Я сам попросился к нему, как только случайно узнал об этом от хорошего знакомого, который вступил в Орден. Конечно, Дамблдор не сразу принял меня, но Том так и не смог проникнуть в мое сознание, а я мог извещать их о главных шагах противника. Дамблдор пообещал мне, что поможет спасти тебя. Это благодаря ему я смог доделать браслет. «Браслет», — тихо повторила я, еще раз осмотрев золотую пластину с рунами у себя на руке. «А где Тесса?» Оторвавшись от браслета, я обеспокоенно уставилась на Дерека, но он опустил взгляд и тяжело вздохнул. «Она с Томом. У меня не было никакого шанса забрать ее с нами, я еле смог сделать так, чтобы он позволил тебе лежать в Мунго, а потом мне пришлось оглушить несколько пожирателей, они не ожидали, что я...» «Нет!» – прокричала я и вскочила с кровати, но Дерек быстро поймал меня и сжал в объятиях. «Отпусти меня, я не оставлю ее с ним!» «Нет, Кейт!» – воскликнул он, а я отчаянно пыталась вырваться. «Кейт, если ты вернешься, ты умрешь!» «Он не убьет меня!» – выдохнула я, все же перестав сопротивляться. Но Дерек по-прежнему крепко держал меня. «Он уже почти убил тебя, Кейт. Я еле вытащил тебя с того света, 5 дней поил тебя очень сильными зельями, пытался восстановить твою энергию, чтобы ты сейчас могла стоять на ногах, выкрал тебя. Если ты вернешься к нему, то все повторится, но я уже не смогу помочь тебе, Кейт. И кому от этого будет легче? И что ты предлагаешь?» Я обмякла в его руках, и он снова усадил меня на кровать, а сам сел на стул рядом. «Том не тронет Тессу», — покачав головой, наконец тихо сказал Дерек. «Каким бы он ни был, но Тессе он не причинит вреда, и ты это прекрасно знаешь. С ним она в безопасности, но его нужно остановить, Кейт». «Как?» — прошептала я, а на глаза навернулись слезы. «Дамблдор», — начал было говорить Дерек, но я тут же перебила его. «Дамблдор не пойдет с ним в открытый поединок, а если и пойдет, то проиграет. Том сейчас слишком силен, а еще он точно взбесится, когда узнает, что меня украли. Он уже знает, он сотрет тебя в порошок, Дерек, как только найдет нас». Я обреченно закрыла руками лицо, а Дерек молчал, видимо, прекрасно осознавая, что с ним будет в случае неудачи. Но сидеть и ронять слезы не хотелось, я и так последние полгода точно только этим и занималась, поэтому я встала с кровати и огляделась, пытаясь понять, где мы все-таки прятались. «Если хочешь, можешь выйти наружу», — заметив мой взгляд, предложил Дерек и махнул рукой в сторону коридора. «А это не опасно?» «Нет, пошли». Встав со стула, он взял меня за руку и повел через короткий коридор к входной двери. За ней была крутая узкая лестница, ведущая наверх, а в небе над нами кружили чайки. Их пронзительный крик оглушал, а в лицо пахнуло морской солью. Поднявшись по лестнице, я с удивлением обнаружила, что квартира на самом деле – это небольшая яхта, качавшаяся на волнах в открытом море. Из тяжелых туч того и гляди посыплется дождь, а волны с шумом ударялись о борт белоснежной яхты, но она удивительным образом сохраняла равновесие, едва покачиваясь даже от очень мощных ударов. «Нам лучше пойти внутрь, скоро начнется шторм», – мягко сказал Дерек, когда я вдоволь насмотрелась на бушующее море. Кивнув, я позволила увести себя в квартиру, созданную, видимо, с помощью заклинания незримого расширения, и Дерек привел меня на небольшую кухню, а сам принялся суетиться. «Ты будешь чай, Кейт? И кстати, тебе еще нужно выпить вот это. Ты, конечно, выглядишь намного лучше, чем неделю назад, но работы еще много». Дерек поставил передо мной пузырек с зельем, и я, поморщившись, выпила все без остатка. «А какое сегодня число?» «25 октября. Ты 5 дней пролежала без сознания в Мунго, а до этого...» «25 октября», едва слышно прошептала я и вдруг коснулась ладонью живота. «У меня был выкидыш». «Нет». Дерек поставил на кухонный стол 2 чашки с горячим чаем и сел напротив. «Нет, у тебя не было выкидыша, но я не знаю, как мои зелья отразятся на твоем ребенке. Кейт, я старался спасти тебя. Какой у тебя срок?» 10 недель», пораскинув мозгами, ответила я, смотря перед собой в одну точку. «Сейчас должно быть 10. Что мы будем делать, Дерек? Я беременна, ты в бегах. Что мы можем? Мы можем присоединиться к Ордену Феникса и бороться», негромко заметил он, но я повернулась к нему и нервно рассмеялась. «Дерек, Дамблдор ни за что не примет меня в свой орден, особенно зная, что я вышла за Тома замуж и беременна от него. Я для него враг номер 2 после самого Тома. Это неправда, Кейт. Дамблдор знает, что ты, он знает, Кейт. Я все ему рассказал, и он помог мне спасти тебя, и тебе он тоже поможет. Он не считает тебя врагом, поверь мне. Дамблдор все равно не сможет остановить Тома», задумчиво проговорила я, пододвинув к себе чашку с чаем, снова вдруг почувствовав, что замерзла. «Даже если он каким-то чудом выиграет в дуэли, то Том вернется к Рестражи». Дерек, округлив глаза, ошеломленно уставился на меня и тихо прохрипел: «Ты сказала к Рестражи? Сколько?» «Я не знаю», выдохнула я, судорожно напрягая мозги. «Дневник точно. Кольцо Мраксов, наверное. Медальон Слизерина. И чаша Пуффендуй. 4. Еще есть диадема Коктевран, но она в его сейфе, а все Крестражи он убрал оттуда, наверное. Это просто памятная реликвия. Не мог же он сделать 5, значит, 4. 4 Крестража», воскликнул Дерек, не веря своим ушам. «Но где нам их искать?» «Я не знаю», прошептала я, чувствуя, как из одного тупика попала в другой. «Я не знаю, Дерек, но нам нужно их найти. Только так мы сможем остановить Тома. Сначала нужно уничтожить Крестражи, чтобы он стал смертен, а потом...» Я замолчала, посмотрев в чашку с травяным чаем, а язык никак не решался озвучить банальное до безобразия решение проблемы. «Что потом, Кейт?» – тихо спросил Дерек, когда пауза между нами затянулась. «А потом, никто не победит его в честной дуэли, Дерек, и ты это прекрасно знаешь. Он подпустит к себе только меня. Кейт, нет», – проскулил он, но меня вдруг озарило, пазл вдруг сложился, и перед глазами собралась целостная картинка. «Да», – твердо возразила я, посмотрев ему в глаза. «Ты сам сказал, что он не убьет меня, и это правда. Его единственная слабость – это я. Я ношу под сердцем его дитя. Он считает, что я никогда, но кто-то должен, понимаешь? Кто-то все равно должен будет это сделать. Только так я смогу вернуться к Тессе». Несколько минут мы смотрели друг другу в глаза, а я все больше понимала, что стою на верном пути наконец-то. Словно до этого долгие годы плутала в чащобе, а тут вдруг вышла на тропинку, способную вывести меня домой. «Ты же сделал это», – прошептала я. «Ты убил Трависа, чтобы заслужить доверие Тома и спасти меня. Скажи мне, это стоило того?» «Да, Кейт», – зажмурившись, ответил Дерек и положил свою ладонь поверх моей. «Но ты не должна. Возможно, есть другой. Нет других выходов, Дерек. Мы должны будем найти и уничтожить Крестражи, а потом я должна буду остановить его, чтобы иметь возможность быть со своей дочерью, чтобы у нее и остальных была надежда на светлое будущее. Вспомни Нэша-младшего, как он убивался, когда узнал о смерти отца, а сколько еще людей остались без близких благодаря ему. Том как-то говорил мне, что кто-то должен замарать руки ради общего блага. Пусть я потом попаду в ад, пусть моя душа треснет, пусть я буду истекать кровью над его телом, но я сделаю все, чтобы быть со своей дочерью. Ты спас меня, а теперь пришла моя очередь спасти ее. Ты со мной?» «Да, Кейт», кивнув пару раз, тихо проговорил он, и я медленно улыбнулась в ответ. «Меня сожгли до пепла, но я возродилась из него как птица Феникс. Теперь не было ни цепей, ни страха, а была только цель. Я поклялась себе, что отомщу за всю ту боль, что он причинил мне, и спасу Тессу, и никто больше не увидит ехидную усмешку и зловещий смех перед своей смертью. Теперь у меня наконец были силы на это, и пусть я проиграла старую, но начнется новая борьба за место под солнцем. Продолжение следует».